Вслед за шуршащим солдатом из-за коек, топая начищенными сапогами по блестящему деревянному полу, на арену вышел мордатый румяный сержант. Туго натянутый китель облегал объемную грудную клетку. Ремень опоясывал плотную тушу. Глядя на пышущего здоровьем сержанта, Резинкин не мог себе представить, что обитатели казармы ведут неправедный образ жизни. Потом он взглянул на убирающегося солдата и засомневался в собственных выводах. — Ты по-русски понимаешь? Во рту сержанта гуляла жвачка. Витя молчал. Сержант подошел вплотную. Он оказался на полголовы выше. Изо рта размордевшего юноши пахнуло мятой. «Рюкзак сюда!» Резинкин покраснел от злости и вцепился в лямки, не собираясь расставаться с собственным добром. Батрак, я долго буду ждать!» Удар в солнечное сплетение локтем оказался неожиданным и сильным. Забыв, как дышать, Витя стал оседать вниз. Поддев ногой табурет, сержант успел подставить опору новичку под зад, прежде чем он рухнул на пол. — Никогда не спорь со мной. — Рюкзак! Его рюкзак унесли. Пока он хватал ртом воздух, из угла доносился хриплый, вялый голос невидимки. — Колбасу в тумбочку, в мою, дебил! Мыло — говно, паста — говно, бритва — говно, лезвие — говно, мыльно-рыльные отдай. Ну ты, иди сюда. Витек от такого гостеприимства оторопел. Встал с табурета и, шатаясь, пошел на голос. На кровати, закутавшись под подбородок, лежала бледная рожа, покрытая мелкими язвочками, со здоровым синяком под заплывшим глазом. «Два года назад я был таким», — закатив неповрежденный глаз от нахлынувших воспоминаний, протянула рожа. «Батрак, поздравь товарища с прибытием!» Сержант, сидевший на противоположной кровати, нанес удар Витьку сапогом по голени. От резкой боли Резинкин упал на колени. «Кирзовые сапоги нам здесь для этого выдают», — прокомментировал тип с фингалом и тихо захихикал. «Как тебя зовут?» «Витя», — промычал новобранец. «Виктор Резинкин». «Ты кто, Резина?» «Я водитель». «Садись рядом с сержантом». Морщась от боли, Витя осторожно сел. На этот раз локоть соседа влетел ему в ухо. Солдатик как шуршал зубной щеткой, так и шуршал с увлечением. Не останавливался, видно, понравилось. — Ты еще не знаешь, почему сержант тебя ударил? А я скажу. Ты не водитель, ты запах, ты даже не дух. Твоя присяга еще не скоро. В наряды ты ходить не будешь до присяги. Будешь тащиться от службы, жрать и спать. Шуршащий воин снова запищал, обозначая смешок. «Мое имя Константин». Голос из-под одеяла стал торжественным. «Фамилия Кирпичев. А рядом с тобой сидит твой самый главный командир, сержант Евгений Батраков. И не держись ты за голову, тебе же не больно, я знаю». Вот это было больно. Из-под одеяла показался толстый палец. Дотронувшись до подбитого глаза, Костя стиснул зубы. В казарму вбежал ефрейтор в зеленой фуфайке нараспашку. Резинкин не знал, радоваться ли появлению еще одного человека. Он мечтал только, чтобы все, что произошло с ним только что, стало как можно дальше по времени от настоящего. «Женя, пошли в парк!» Худощавый комплекцией, походивший на резинки на ефрейтор, запыхался. «Ты кто? Запах?» На человека, сидевшего в джинсах, кроссовках и синей балоневой куртке, надетой поверх серого свитера, в казарме не обратить внимания нельзя, хотя бы потому, что все те, кто не в форме, напоминают о свободе, а это раздражает очень. «Петрусь, кто тебе сказал?» Батраков не собирался подниматься. «На штаба. Если мы не запустим к завтрашнему утру МиГ-15, нам пи-да». «Пошли, резина, служба начинается». Батраков встал сам и поднял за шиворот куртки, охреневшего от гостеприимства Резинкина. «Авиационный керосин привезли?» Женя незаметно подмигнул ефрейтору Петрушевскому. «Полно? Уже заправили?» Сержант Батраков обнял за шею Резинкина и легонько сжал. «Ты когда-нибудь летал на истребителе?» После того, как ему настучали по голове и остальным частям тела, Витя не знал, какой ответ правильный. Он боялся, что если скажет «нет», его снова начнут бить. Физически он слабее сержанта, да тому в любом случае помог бы Кирпичев. Куда делись его бойцовские качества? Он же дрался почти регулярно у себя в поселке. «А как же? МиГ-15 — любимая модель!» Витек улыбнулся. Здоровый кулак влетел в корпус. Боль спалила предохранители, и Витя отвесил полукрюк с левой. Батраков отошел на пару шагов, схватившись рукой за щеку. «Ну ты и дурак, парень! Ну ты и дурак!» Кирпичев ради такого дела сел на кровати и стал качать головой, освещая полумрак своим фингалом. «Батрак, идите в парк. Не хватало, чтобы к нам холодец пожаловал. Будет ночь, будет праздник». Сержант заставил себя остыть. «Зря ты руками-то машешь. Тебя учат жизни, а ты не понимаешь. Будешь пилотом-испытателем, полетишь вместе с ефрейтором Петрушевским. Теперь точно!» Петрусь подошел к новобранцу и поинтересовался, сколько у него летных часов. «Я водитель». «Станешь летчиком!» — хитрющая рожа скалилась. «Не бойся, там есть катапульта». «Я не умею». «Вы задолбали!» Кирпичев выказал свое неравнодушие к происходящему. «В парк бегом!» Трое орлов, перешагнув через подметающего полы зубной щеткой солдата, вышли из кубрика. Батраков бросил на ходу, глядя под ноги. «Баба Варя, нам два котелка хавки в парк к двум дня, чай, хлеб, масло». «Где ж в обед масло?» — возмутились низы. «Рожай!» Солдаты шли друг за другом по раскисшей обочине проселочной дороги. Под ногами хлюпала каша из снега и грязи. На кирзачи скоро быстро налипло всякое дерьмо, но служивые, не обращая на это внимания, живо шли в неведомую для резинки на сторону. Он заставил себя не думать о промокших ногах и всю дорогу старался не отставать. Когда вдалеке показалась техника, стоящая за забором из колючей проволоки и железобетонные боксы, Витек вздохнул. Никакого аэродрома, никаких истребителей. Но сомнения не оставляли его до самого последнего момента. А вдруг...